Эпилог первый. 5 месяцев спустя. «Заходи, гостек», и подтвердил приглашение чувствительным пинком по заднице, от которого я буквально влетел в гостиную. Изобразил, что это вроде общего поклона, присел за стол и принялся вытирать лицо зажатым в руке платком. Правильно сказал в свое время Котов и подтвердил Левша, актер из меня никакой. Именно поэтому я выбрал самый простой образ — Лошка, которого безутешный отец 25-летней дочери, он же муж 27-летней жены, прислал уговорить похитителей снизить сумму выкупа за обеих, и который абсолютно не врубается, что его сначала со всем вниманием выслушают, а потом обязательно грохнут. И вполне возможно, потом отрежут голову и отправят с курьером терпили, чтоб вкурил, наконец, что торг в таком серьезном деле неуместен. Еще раз вытер лицо. Со стороны казалось, что я, как мелкому пухленькому лоху, и полагается, смертельно испуган. На самом деле в крови у меня уже вовсю гулял адреналин. Пассажиры с самого начала активно мне не понравились. И не потому даже, что сходу принялись меня кошмарить. Просто очень не люблю тех, кто ворует людей. Они с интересом рассматривали меня, а я, в свою очередь, их. Здесь, в гостиной загородного дома, нас было 5. Тощий, лет 60, лысый мужик, явно здесь главный. Смотрится, кстати, обычным абсосом, но явно не абсос. Такой, если надо, без проблем угробит обещанного мышцами 25-летнего качка, а то и двоих. И хотя он давно свел наколки с рук и сменил фиксы на импортную металлокерамику, зоной от него прет, хоть нос зажимай. Откуда, спросите, я все это знаю? Давно, оказывается, живу. К моему большому сожалению, его в обязательном порядке придется оставить в живых. Крепенький, красномордый персонаж лет 45 по правую руку от главного. Явно отставной мент или даже действующий полицай, что тоже сразу видно. Вполне возможно, один из этих двоих когда-то приземлял второго, а потом они стали работать вместе. Чудные дела твои, Господи. Именно он со знанием дела ошмонал меня у входа, первым делом быстро и грамотно проверив паспорт и права. Не волнуйся, дружок, все бумаги у меня вполне настоящие, это я насквозь фальшивый. Расслабься и выпей немецкого пивка напоследок, потому что оставлять тебя в живых мне и нафиг не нужно». Широкоплечий жилистый мужчина лет 35 по левую руку от атамана, короткая стрижка, открытая без лишней суровости лицо, профессионально набитые костяшки пальцев. Единственный, кстати, кто счел нужным со мной поздороваться. Несуетливый, как удав, спокойный и обманчиво расслабленный. Его я убью первым, уж больно он на профессионала смахивает. И, наконец, 4-й, ближе всех ко мне, слева от того, кто напрочь забыл о том, чтобы служить и защищать. Приблотненный бычара лет под 30. Треплевый и наглый, вылитый промокашка из места встречи, хоть и весит больше центнера. Это он проверял мою задницу пинками на крепость, а до этого пару раз двинул по почкам. Тоже не жилец. «Вы пьете?» — учтиво спросил главный. «Благодарю за предложение. Писк в горле у меня вышел просто на 5, но у меня гипертония. Врач советует воздерживаться, если хочу прожить подольше». Бычара от души, растроганный моим «пожить», заржал. «Ну, тогда к делу». И началось. Наверное, это забавно смотрелось со стороны. Выдвигающий одно за другим конструктивные предложения будущий покойник и получающий искреннее удовольствие от всего этого группа товарищей. Что скажете? Очкарик недотепа в моем лице все никак не мог въехать в то, что жить ему остается самую крохотную малость. Степан Олегович очень просил войти в его положение. «И ты нас, брат, пойми!» — развел руками главарь. Ему, видно, страшно нравилось играть, как сытый кот с мышонком с толстеньким очкастым недотепой. «У нас же тоже затраты были!» «И немалые!» — добавил тот, что справа. «Понимаю», — с умным видом кивнул я, — «но и вы поймите, Степану Олеговичу запрещено по статусу заниматься каким-либо бизнесом, а недвижка, которую он, в общем, упала сейчас, недвижка, и лежит», — крутанул по столу айфон. «Бизнес у них лежит», — бычара протянул руку и огрел меня по плечу. «А еще что упало?» — и опять заржал. «Постой», — присмотрелся, — «а это у тебя что?» «Айфон», — с гордостью отозвался я. «Последней модели 250 гигов, память, цена под сотку. Неделя как купил». «Дай-ка глянуть», — и, видя мое колебание, «не боись, верну», — и тихонько от смеха пискнул. Представил, как возвращает собственность покойнику. «Возьмите», — вздохнул я. Нажал два подряд раза на кнопку сбоку на корпусе. 20-1, 20-2, и протянул ему. «Ух ты!» — восхитился тот, прикольно, и принялся тереть толстым пальцем по экрану. 20-3, 20-4, 20-... Я зажмурил глаза, зажал уши и нырнул под стол. В аккурат поспел до наступления света и звука. «Алло, Жека, спишь, небось?» «И в мыслях не было», — с подкупающей искренностью отозвался верный нукер Сани Котова. «Как все прошло?» «Штатно». Я зябко повел плечами. На дворе было прохладно, да и нервы принялись бренчать. У меня всегда так после дела. «Звони, елбасы, докладывай». «Кому-кому?» «Елбасы», — по буквам повторил я. «По-казахски означает «вождь». «Запомню», — хохотнул тот. «Пусть подъезжает». «Сами справимся, как взрослый», — распорядился тот. «Нет», — не согласился я, — «лучше пусть прямо сейчас подтягивается». «Нафига?» — дочка товарища заместителя министра вся в слезах и соплях, — сообщил я. «А мамаша ведет себя подозрительно, слишком спокойно и, как мне кажется, несколько расстроена именно таким поворотом событий. Да и главного Дуста лучше допросить побыстрее и как следует». «Сильно его помял?» «Так получилось. В общем, жду, адрес сейчас скину».